Глава 30. Джермантаун, вторник, 30 декабря 1980 года. Джентри казалось, что он сошел с ума. Пока он бежал к общинному дому, он жалел лишь о том, что не может убедиться в этом, пока Сол без сознания. Мир для него превратился в какую-то кошмарную паранойю, где были окончательно разрушены какие-либо причинно-следственные связи. Близнец по имени ГБ остановил шерифа, когда тот был в полуквартале от дома. Джентри глянул на направленный в его сторону револьвер и крикнул. «Пропусти! Марвин знает, что я должен вернуться!» «Да, но он не знает, что ты тащишь с собой какого-то дохлого ублюдка!» «Он жив и сможет помочь нам. Если он умрет, не сомневайся, тебе придется отвечать перед Марвином. А теперь дай мне пройти!» ГБ медлил. «Пошел ты к черту, свинья!» — произнес он наконец и отошел в сторону. Прежде чем добраться до дома, Джентри миновал еще трех караульных. Марвин расставил охрану ярдов на 100 во всех направлениях. Любая неопознанная машина в пределах квартала должна была подвергаться обстрелу, если отказывалась добровольно уехать. Зеленому фургону, набитому белыми, понадобилось всего полминуты на рассмотрение ультиматума Лероя, чтобы укатить подальше на полной скорости. Возможно, их убедила литровая бутылка с бензином, которую Лерой держал откупоренной в правой руке. Вечер же понедельника стал прелюдией к кошмару. Марвин и остальные возвращались в общинный дом проходными дворами и глухими переулками. Лерой истекал кровью из десятка мелких ранок, оставленных дробью. За исключением главаря, все находились на грани истерики после перестрелки. Марвин собирался послать Джексона или Тейлора с грузовиком обратно, чтобы забрать трупы Кальвина и Форели, но паника, с которой те столкнулись в общинном доме, заставила их забыть об этом на много часов. Когда же, наконец, перед самым рассветом грузовик все же поехал туда, пяти трупов на месте не оказалось, а на втором и третьем этаже остались лишь запекшиеся пятна крови. Представители власти, конечно же, отсутствовали. В общинном доме царил жуткий беспорядок. Обитатели палили без разбору в любую тень. Кто-то потушил горевшие автомобили, но весь квартал был окутан клубами дыма, словно на него опустилось облако смерти. «Он был здесь, Марвин! Этот белый ублюдок с косой! Проник в дом прямо как привидение и ранил Кару! А Раджи видел, как он бежал за той малюткой с камеры через двор и...» — затараторил Тейлор, как только они вошли. «Где Кара?» — заорал Марвин. За все это время Джентри впервые услышал его крик. Тейлор сказал, что Кара наверху на матрасе за занавеской и что она действительно сильно ранена. Джентри поспешил за Марвином наверх. Большинство членов банды молча взирали на обезглавленное тело преподобного Вудза, лежавшее на бильярдном столе, а Марвин с Джексоном прямиком прошли за занавеску. Кара была без сознания, над ней хлопотали четыре девушки-негритянки. «Похоже, дела плохи», — сказал Джексон, осмотрев Кару. Прекрасное лицо девушки изменилось почти до неузнаваемости. Лоб немыслимо раздулся, глаза остекленели. «Надо ехать в больницу. Пульс и давление падают». «Э, послушайте!» — попробовал возразить Лерой, демонстрируя окровавленную правую руку и ногу. «Я тоже ранен. Давай я поеду с тобой, чтобы меня вылечили и...» «Заткнись!» — приказал Марвин. «Собери этих идиотов. И чтобы никто сюда не подобрался ближе, чем на полквартала, понял? Скажи Шарману и Эдуарду, чтобы отправлялись в собачий город, пусть разыщут Мэнни. Нам нужно подкрепление, которое он обещал еще прошлой зимой, когда мы помогли ему с Пасториусом. Они нужны нам прямо сейчас. Скажи вымогателю, пусть соберет все малолитражки и вспомогательные средства, которые у него есть. Я хочу знать, где находится эта старуха». Пока Марвин отдавал распоряжение, а Джексон осторожно спускал Кару вниз, Джентри отвел Тейлора в сторону. «Где Натали?» — требовательно спросил он. Парень покачал головой, а потом резко выдохнул, когда шериф сжал его бицепс. «Черт, хватит! За ней гонится вонючий ублюдок! Раджи видел, как они бежали через двор, а потом скрылись между старыми домами. Темно было, ничего не видно. Мы бросились за ними, но оба они как в воду канули, честно». «Когда это произошло?» Джентри еще крепче сжал руку парня. «Черт, да больно же! Минут 20 назад, может, 25!» Джентри быстро спустился и успел перехватить Марвина. «Мне нужен мой Ругер», — сходу заявил он. Главарь банды посмотрел на него ледяными, посветлевшими глазами. «Этот сукин сын с косой гонится за Натали, и я иду туда. Отдай мне револьвер!» Он протянул руку. Лерой тут же поднял свой обрез и направил его на шерифа, ожидая приказа главаря. Марвин спокойно вытащил тяжелый Ругер из кармана и отдал Джентри. «Убей его, приятель!» «Постараюсь!» Джентри поднялся на второй этаж, вытащил дополнительную коробку патронов и перезарядил оружие. Гладкие тяжелые пули легко проскальзывали от прикосновения его пальцев. Он заметил, что рука у него дрожит. Наклонившись вперед, он несколько раз глубоко вздохнул, пока дрожь не утихла, после чего спустился за фонариком и вышел из общинного дома в сгущавшиеся сумерки. Сол Ласки пришел в себя, когда Джексон принялся осматривать его рану. «Похоже, кто-то поработал над тобой консервным ножом», — заметил бывший медик. «Дай мне другую руку, я сделаю укол морфина, а уж потом займусь этим». «Спасибо», — прошептал Сол через силу, откинувшись на подушку. «Спасибо мало чего стоит», — усмехнулся врач-недоучка. «Оплатишь мне по счету. Тут есть братишки, которые готовы убить любого за такую ампулу». Он быстрым и уверенным движением ввел иглу в вену. «Вы, белые парни, не умеете заботиться о собственных телах». Джентри старался говорить быстро, чтобы успеть до того, как подействует наркотик. «Какого черта вы оказались в Филадельфии? А, док?» Сол покачал головой. «Это длинная история. Тут замешано гораздо больше людей, чем я думал, шериф». «Мы это сейчас как раз выясняем», — ответил Джентри. «Вам удалось узнать, где находится этот проклятый оберст?» Джексон закончил промывать рану и принялся накладывать новые швы. Сол глянул на руку и отвернулся. Говорить ему было невыносимо трудно, губы едва шевелились. «Не совсем, но он где-то здесь, поблизости. Я только что встретил человека по имени Дженсен Лугар, который долгие годы был агентом Оберста. Он и говорит по-немецки, как Борхерт, и делает все, что тот ему приказывает. А Колбин и Хейнс отпустили меня, чтобы я вывел их на фон Борхерта. «Ах, Вилли Бордена! Они тоже охотятся за ним!» «Хейнс?» — воскликнул Джентри. «Черт, этот сукин сын мне сразу не понравился!» Сол облизнул пересохшие губы. Голос его становился все более замедленным и тягучим. «А Натали, она тоже здесь?» Джентри отвернулся. «Была. Ее кто-то выманил отсюда, сутки назад». Сол попытался сесть. Джексон выругался и толкнул его обратно на матрас. «Она жива?» — выдавил из себя Сол. «Не знаю, я обшарил всю округу». Джентри потер глаза. Он не спал уже почти двое суток. «Вряд ли Мелани Фуллер, убив стольких людей, сохранит жизнь Натали», — промолвил он. «Но что-то заставляет меня продолжать поиски. Просто у меня есть какое-то ощущение. Если вы расскажете мне все, что вам известно, тогда, может, мы вместе». Джентри умолк, увидев, что Сол Ласки погрузился в глубокий сон. «Как Кара?» — спросил шериф, войдя на кухню. Марвин поднял голову от стола, на котором была разложена дешевая карта города, придавленная пивными банками и пакетами с чипсами. Рядом с ним сидел Лерой. Через его разорванную одежду просвечивали бинты. То и дело, в кухню входили и выходили разные посланцы, но в доме царила тихая деловая атмосфера, ничем не напоминавшая неразбериху вчерашнего дня. «Плохо», — ответил Марвин. «Врачи говорят, что травма тяжелая. Сейчас в больнице дежурят Кассандра и Шелли. Если будут какие-то перемены, они сообщат». Джентри кивнул и сел. Он чувствовал, что им овладевает усталость, накладывая на все тусклый глянец. Он потер лицо. «Тот человек наверху поможет тебе найти твою подружку?» — спросил Марвин. «Не знаю», — Джентри качнул отяжелевшей головой. «А нам он может помочь найти эту суку, мадам Вуду?» «Возможно. Джексон говорит, что он придет в себя через пару часов. У вас есть какие-нибудь новости?» «Это дело времени, приятель», — ответил Марвин. «Всего лишь дело времени. Наши помощники обходят сейчас каждый дом. Белой старухе не удастся остаться незамеченной. А как только мы найдем ее, сразу начнем действовать». Джентри постарался сосредоточиться на том, что он собирался сказать. Говорить становилось все труднее, слова разбегались, язык заплетался. «Ты знаешь об остальных федеральных войсках?» Марвин рассмеялся резким, каким-то истеричным смехом. «Конечно, они тут рыщут повсюду. Зато они не пускают сюда местных свиней и телевизионщиков, так?» «Наверное», — согласился Джентри. «Но я хотел сказать, что они не менее опасны, чем Мелани Фуллер. Некоторые из них обладают такими же способностями, как она. И охотятся они за человеком, который еще более опасен». «Ты считаешь, они тоже приложили свою руку к братству кирпичного завода?» — спросил Марвин. «Нет». «Они имеют какое-нибудь отношение к белому ублюдку?» «Нет». «Тогда они могут немного подождать. А если сунутся, то и им перепадет от нас». «Речь идет о 40-50 федеральных полицейских в штатском», — усмехнулся Джентри. «Обычно они вооружены до зубов». Марвин пожал плечами. В комнату вбежал какой-то парень и что-то зашептал ему на ухо. Главарь выпрямился и спокойным голосом быстро отдал четкие распоряжения. Джентри взял со стола банку и, обнаружив, что в ней осталось теплое пиво, сделал глоток. «Ты не думаешь, что лучше уйти, пока это еще возможно?» — спросил он. «Я имею в виду оставить их всех, и пусть эти маньяки перегрызут горло друг другу». Марвин посмотрел шерифу в глаза. «Приятель», — произнес он почти шепотом, — «ты ничего не понял. Нас уже давно преследуют белые, правительство, все эти свиньи и грязные местные политики. Так было всегда. И то, что этот белый ублюдок творит с черными, не ново. Но он творит это на нашей территории, понял? Вы с Натали утверждаете, что на самом деле это дело рук мадам Вуду, и я думаю, что так оно и есть. Похоже, по крайней мере. Но она не единственная. За ней стоят другие, которые тоже с радостью смешают нас с грязью. Они и так занимаются этим постоянно. Но здесь братство кирпичного завода. Они убивают наших людей. Мухаммеда, Джорджа, Кальвина. Может, и Кара умрет. За это они должны заплатить. Мы все равно уничтожим белого выродка и эту старую суку». Марвин сжал кулаки. «Мы ни от кого не ждем помощи. Но если ты хочешь быть с нами, оставайся». «Да, я хочу быть с вами», — хрипло сказал Джентри. Его собственный голос показался ему таким же тягучим и замедленным, как у Сола Ласки под воздействием морфия. Марвин кивнул и встал. Подойдя к шерифу, он крепко взял его за руку, поднял на ноги и подтолкнул к лестнице. «А что тебе надо сейчас, приятель? Так это поспать. Если что-нибудь начнется, мы тебя разбудим». Джексон разбудил его в 5:30 утра. «Твой друг очнулся», — сообщил бывший медик. Джентри поблагодарил его и несколько минут просидел на краю матраса, обхватив голову руками и пытаясь соображать. Перед тем, как пойти к Солу, он спустился на кухню, приготовил кофе в древней кофеварке и вернулся обратно с двумя дымящимися чашками. В разных помещениях похрапывали человек 12. Ни Марвина, ни Лероя видно не было. «Я проснулся и решил, что мне все приснилось», — сказал Сол с благодарностью, принимая от Джентри чашку. «А потом увидел это». Он приподнял свою перебинтованную руку. «Так что же произошло?» — спросил Джентри. «Послушайте, шериф», — произнес Сол, глотнув кофе. «Мы заключим сделку. Я начну с самых важных сведений. Потом то же самое сделаете вы. Если наши истории каким-то образом совпадут, мы продолжим. Согласны?» «Да», — Джентри кивнул. Они проговорили часа полтора и еще полчаса задавали друг другу вопросы. Когда эта пресс-конференция была закончена, Джентри помог психиатру встать, и они подошли к зарешеченному окну. Снаружи едва брезжил рассвет. «Канун Нового года», — заметил Джентри. Сол поднял руку, чтобы по привычке поправить очки, но понял, что их нет. «Все это кажется невероятным, не так ли?» «Да», — согласился Джентри, — «но Натали Престон где-то здесь, и я не уеду из города, пока не найду ее». Они отыскали очки Сола, а затем спустились раздобыть что-нибудь из еды. Марвин и Лерой вернулись в 10 утра, оживленно беседуя с двумя латиноамериканцами. У тротуара стояли три автомобиля, до отказа набитые чикано, которые пытливо рассматривали негров, столпившихся на крыльце общинного дома. Члены черной банды также бросали на прибывших любопытные взгляды. Кухня превратилась в боевой штаб, и входить в нее разрешалось лишь по особому приглашению. Сола и Джентри позвали минут через 20 после того, как уехали латиносы. Марвин, Лерой, один из близнецов и еще с полдюжины парней встретили их молчаливыми взглядами. «Как Кара?» — спросил Джентри. «Она умерла». Марвин с горечью посмотрел на Сола. «Ты сказал Джексону, что хотел бы поговорить со мной?» «Да», — кивнул Ласки. «Мне кажется, вы можете помочь мне найти то место, где меня держали. Оно не должно быть слишком далеко отсюда». «Зачем нам это надо?» «Там находится центр управления ФБР, оккупировавшего округу». «Ну и что? Пошли они куда подальше?» Сол пощипал бороду. «Я думаю, им известно, где находится Мелани Фуллер». Главарь поднял голову. «Ты уверен?» «Нет», — ответил Сол. «Но, судя по тому, что я видел и слышал, очень похоже. Мне кажется, Оберст по каким-то своим причинам навел их на ее след». «Этот Оберст, твой мистер Вуду?» «Да». «На улицах масса правительственных свиней. И всем им известно, где находится старуха?» «Если мы сможем попасть в центр управления и с кем-нибудь поговорить там, нам удастся выяснить подробнее». «Расскажи мне об этом центре, приятель», — попросил Марвин. «Он находится на открытой местности, в 8 минутах езды отсюда», — начал Сол. «Кажется, там постоянно курсирует вертолет. Строения временные, возможно, передвижные дома или что-то вроде трейлеров, которые используют строители». В вязаной шапочке-балаклаве с прорезями для глаз и в перчатках Сол вместе с Джентри и еще пятерыми парнями вышел из дома. Шериф полагал, что если Колбин и Хейнс считают Ласки погибшим, они вряд ли узнают его в таком виде. Забравшись в грузовик Вудза, вся компания доехала до Джермантаун-стрит, потом свернула на Челтон и еще раз на соседнюю улицу без названия, идущую к складам. «За нами следует синий форт», — предупредил Лерой, который вел машину. «Давай», — распорядился Марвин. Трясясь и подпрыгивая, грузовик пересек захламленную стоянку и притормозил у осевшего ржавого сарая, где смогли поместиться лишь Марвин, Сол, Джентри и один из близнецов, да и тому пришлось затаиться в тени открытой двери. Грузовик быстро набрал скорость и свернул на восток в узкий переулок. Через мгновение мимо пронесся синий форт с тремя белыми пассажирами. «Сюда!» — скомандовал Марвин и направился через грязный пустырь к высевшейся впереди свалке из расплющенных автомобилей. Марвин и один из близнецов быстро вскарабкались на штабель. У Джентри же и Соло на это ушло гораздо больше времени. «Это здесь?» — спросил главарь, когда психиатр, преодолев последние 6 футов, наконец шатко замер на вершине, опираясь на плечо шерифа, чтобы не упасть. Марвин протянул ему маленький бинокль. Впереди виднелся высокий деревянный забор, ограждавший чуть ли не полквартала. К югу тянулся вырытый котлован, залитый бетоном. Рядом застыли в бездействии 2 бульдозера, экскаватор и еще какое-то более мелкое оборудование. В центре, буквой «П», расположились несколько трейлеров, неподалеку стояли 7 машин и фургон. Над центральным трейлером болталась микроволновая антенна. За ним на открытом пространстве виднелся круг, выложенный красными сигнальными фонарями. С металлического шеста безвольно свисал ветровой конус. «Похоже», — кивнул Сол. Пока они наблюдали, из центрального трейлера вышел мужчина в рубашке и поспешно направился к временным туалетам, расположенным в ярдах 20 от машин. «Это один из ублюдков, с которыми ты бы хотел поговорить?» — спросил Марвин. «Вероятно», — откликнулся Сол. Заметить их среди гор ржавого металла было практически невозможно, и тем не менее Джентри поймал себя на том, что все они вдруг присели, укрываясь за колесами и расплющенными кабинами машин. «Темнеть начнет только часов через 5». Марвин взглянул на часы. «Тогда и займемся этим». «Черт побери!» — возмутился Джентри. «Неужели нужно так долго ждать?» И словно в ответ на его слова в небе появилось узкое тело вертолета, который, описав дугу, приземлился в световом круге. Из него выскочил человек в толстой куртке и бегом бросился к командному трейлеру. Сол, снова взглянув в бинокль, различил круглую физиономию Чарльза Колбина. «Вот с этим человеком встречаться не следует», — предупредил он. «Надо дождаться, пока он в очередной раз куда-нибудь не отправится». Марвин пожал плечами. «Давайте выбираться отсюда», — сказал Джентри. «Я пойду искать Натали». «Я с тобой», — приглушенным голосом объявил Сол. «Вы ищете ее труп?» — спросил психиатр, когда они заглянули в развалины еще одного пустого дома. Джентри прислонился к обвалившейся кирпичной стене. Сквозь дырявый потолок над их головами виднелись последние проблески тусклого дневного света. «Да, наверное», — вздохнул он. «Полагаете, та пешка Мелани Фуллер убила ее и оставила тело в каком-нибудь таком месте?» Джентри вытащил из кармана Ругер и снял предохранитель. Утром он 2 раза смазал все части, механизм работал безупречно. «По крайней мере, тогда не останется никаких сомнений. Зачем старухе сохранять ей жизнь?» «Одна из проблем с психически ненормальными людьми заключается в том, что их мыслительные процессы непредсказуемы», — ответил Сол, устроившись рядом на обломках кирпичной кладки. «Полагаю, это к лучшему. Если бы мы полностью осознавали деяния маньяков, мы бы, без сомнения, сами приблизились к состоянию безумия». «Вы уверены, что Фуллер психически ненормальная. Все имеющиеся у нас данные подтверждают это. Сложность заключается не в том, что она пребывает в замкнутом мирке искаженных представлений о действительности, а в том, что благодаря своим способностям она может поддерживать и подкреплять эти представления. Сол поправил очки. По сути, та же проблема возникла с нацистской Германией. Психоз подобен вирусу. Он может размножаться и распространяться самопроизвольно, когда организм носителя предрасположен к его восприятию. «Вы хотите сказать, то, что натворила в мире нацистская Германия, случилось в основном благодаря таким маньякам, как ваш Оберст и Мелани Фуллер?» «Вовсе нет», — Сол решительно покачал головой. «Я даже не уверен, можно ли этих людей называть настоящими людьми. Я считаю их мутантами, жертвами эволюции, которая в течение миллиона лет поощряла развитие межличностного господства наряду с другими особенностями. Но ориентированные на насилие фашистские общества создаются не полковниками и психопатками вроде Мелани Фуллер и даже не Баррентами и Колбинами». «Тогда кем же?» Сол махнул рукой в сторону улицы, видневшейся за разбитыми оконными рамами. «Члены банды считают, что в операции участвуют несколько десятков федеральных агентов. Но я думаю, что только один из них, Колбин, обладает этой странной способностью. Остальные лишь позволяют разрастаться вирусу насилия, выполняя распоряжение и являя собою часть социального механизма. Немцы были большими специалистами по организации и созданию таких механизмов. Лагеря смерти являлись только частью более крупного механизма убийства, и он не был полностью уничтожен, а всего-навсего перестроен, модернизирован». Джентри встал и подошел к пролому в дальней стене. «Пойдем, мы еще успеем осмотреть этот квартал перед тем, как стемнеет». Среди обгоревших опор обуглившегося, но так и не снесенного дома, они нашли обрывок ткани. «Я уверен, что это от рубашки, которая была на ней в понедельник», — сказал Джентри. Он пощупал ткань и в свете фонарика принялся осматривать пол, усыпанный углем. «Смотрите, здесь масса следов. Похоже, они боролись тут, в углу. Натали могла зацепиться за этот гвоздь и порвать рукав рубашки, когда ее отшвырнули к стене». «Или если ее тащили на плече», — добавил Сол. Он прижимал к себе ссаднищую левую руку. Лицо его было очень бледным. «Вы правы. Давайте посмотрим, нет ли следов крови или еще чего-нибудь». В угасающем свете дня они внимательно осмотрели помещение, но больше ничего не нашли. Выйдя на улицу, они стали размышлять, куда мог направиться похититель Натали в этом лабиринте переулков и полуразрушенных зданий, когда увидели Тейлора, бегущего к ним и размахивающего руками. «Эй, вы!» — закричал он издалека. «Марвин сказал, чтобы вы оба возвращались! Лерой сцапал одного ублюдка из трейлера! Он сообщил, где найти мадам Вуду!» «Ропщущая обитель», — произнес Марвин. «Она в ропщущей обители». «Что такое ропщущая обитель?» — осведомился Сол. Они с Джентри стояли в битком набитой людьми кухне. В коридорах и нижних помещениях тоже толпились члены братства. «Вот и я тоже спросил, что такое ропщущая обитель?» Марвин, довольный, сидел во главе стола. «Тогда этот ублюдок объяснил мне. Я знаю, где это место». «Это старый дом на Джермантаун», — добавил Лерой. «Действительно, очень старый. Он был построен, когда белые еще носили треугольные шляпы». «Кого вы допрашивали?» — спросил Сол. Марвин усмехнулся. «Мы с Лероем и ГБ вернулись обратно к центру, когда стемнело, Вертолета уже не было, поэтому мы стали ждать у туалетов, когда выйдет кто-нибудь из тех типов. Как только он спустил штаны, мы появились и сказали «Привет». Лерой подогнал грузовик сбоку, позволил ублюдку сделать свои дела и затолкал в кабину. «И где он сейчас?» — спросил Джентри. «Все еще в грузовике Вудза. А что?» «Я хочу поговорить с ним». «Он спит», — усмехнулся Марвин. «Ублюдок сказал, что он специальный агент, видеотехник и ничего не знает. Заявил, что не станет разговаривать с нами и что нам здорово влетит за оскорбление федеральной свиньи и все такое. Лерой и ГБ помогли ему разговориться. Джексон считает, что с ним все будет в порядке, но сейчас он спит». «Значит, Фуллер в доме, который называется «Ропщущая обитель» на Джермантаун-стрит», — повторил Джентри. «Он уверен в этом?» «Да», — ответил главарь. «Мадам Вуду живет с другой белой старухой на Квин-Лейн. Я должен был догадаться. Старые шлюхи всегда липнут друг к другу». «Тогда что она делает в ропщущей обители?» Марвин пожал плечами. «Федеральная свинья говорит, что в последнюю неделю она проводит там все больше и больше времени. Мы рассудили, что белый выродок с косой приходит тоже оттуда». Джентри протиснулся через толпу и остановился перед Марвином. «Окей, мы знаем, где она. Пошли». «Еще рано». Марвин повернулся к Лерою, намереваясь что-то сказать, но Джентри схватил его за плечо и рванул к себе. «К черту твое рано! Может, Натали Престон еще жива? Пошли!» Главарь поднял на него свои холодные синие глаза. «Отвали, приятель. Если уж мы беремся за дело, то беремся как следует. Тейлор сейчас договаривается с Эдуардой и его парнями. ГР и ГБ проверяют все вокруг ропщущей обители. Лейла с девчонками выясняют места скопления федеральных свиней». «Тогда я пойду один», — упрямо сказал Джентри. «Нет», — остановил его Марвин. «Если ты подойдешь к дому, федеральные свиньи узнают тебя, и всякий эффект неожиданности полетит к чертям. Ты будешь ждать нас, или мы вообще оставим тебя здесь». Огромная фигура шерифа угрожающе нависла над Марвином. Тот встал. «Только убив меня, ты сможешь помешать мне», — произнес Джентри. «Совершенно верно», — спокойно заметил Марвин, выдержав его взгляд. Кто-то в глубине дома включил радио, и напряженную тишину заполнили звуки музыки. «Через несколько часов, приятель, я знаю, каково тебе. Несколько часов, и мы сделаем это вместе». Огромное тело Джентри постепенно обмякло. Он протянул руку главарю, и тот крепко пожал ее. «Несколько часов», — повторил шериф. «Точно так, парень», — улыбнулся Марвин. Джентри сидел на матрасе на втором этаже и в третий раз за день прочищал и смазывал свой Ругер. Единственным источником света была лампа с потрёпанным шелковым абажуром. Сукно на бильярдном столе покрывали темные пятна и подтеки. Сол Ласки вошел в освещенный круг, неуверенно огляделся и подошел к Джентри. «Привет, Сол», — произнес Джентри, не поднимая головы. «Добрый вечер, шериф. Учитывая, сколько мы пережили вместе, Сол, я бы предпочел, чтобы ты называл меня Робом». «Хорошо, Роб», — Сол впервые улыбнулся. Джентри защелкнул барабан и покрутил его. Осторожно и сосредоточенно, один за другим он принялся вставлять патроны. «Марвин уже начал высылать группы», — заметил Сол. «Подвое по трое». «Отлично. Я решил, что пойду с группой Тейлора в командный центр», — сказал Ласки. «Я сам вызвался, чтобы отвлечься». Джентри бросил на него быстрый взгляд, и он пояснил. «Это не потому, что я не хочу присутствовать при захвате Фуллер. Просто, я думаю, члены банды недооценивают, насколько опасным может быть Колбин». «Понимаю», — кивнул Джентри. «Они сказали, когда все начнется?» «Сразу после полуночи». Шериф отложил в сторону револьвер и откинулся на подушку. «Новый год», — произнес он. «Счастливого Нового года». Сол снял очки и протер стекла салфеткой. «Ты ведь довольно близко познакомился с Натали Престон, правда?» «После твоего отъезда она пробыла в Чарльстоне всего несколько дней», — ответил Джентри. «Но мы прекрасно поняли друг друга». «Замечательная девушка», — подтвердил Сол. «При общении с ней создается впечатление, будто знаешь ее тысячу лет. Очень интеллигентная и тонкая натура». «Да», — согласился Джентри и глубоко вздохнул. «Я все-таки надеюсь, что она жива», — сказал Сол. Джентри поднял голову к потолку. Тени на нем были как кровоподтеки и напоминали разводы на бильярдном столе. «Сол», — прошептал он, — «если она жива, я очень хочу вытащить ее из этого кошмара». «Надеюсь, ты сделаешь это. Извини, но мне нужно пару часов поспать перед началом нашего праздника». И Сол направился к матрасу у окна. Некоторое время Джентри упорно разглядывал потолок. Он ждал. Когда, наконец, его позвали, он уже был готов.